роман из наших судеб. Друзьями нас не назовешь. Что есть и что же с нами будет? Где правда, где ложь, не разберешь. Вонзившись стрелой в мое сердце, ты был в нем, будешь, есть и больше некуда деться. От бессонных ночей, которых не счесть. Сердце мое, чувства мои не остыли. Просто скажи, как мы могли стать чужими. Другого мне не нужно. Про все забыть, что помнила я. Я стану ручной и нескучной, готова дышать лишь для тебя. Ты вспомнишь о смысле в моей жизни, что был в ней, но больше не здесь. Когда найдешь себя, милый, среди потерянных душ, которых не счесть. Сердце мое, чувства мои не остыли. Оправдать себя, к чему это все? Каждый день, как вода, время меня несет. Ничего не вернуть, назад нет пути. Сердце хранит ответы, но мне их не найти. Думал, что будет легче, верил, что время лечит. Только не стало проще, значит, до скорой встречи. В буднях привычно серых, спящим живем в режиме. Были мы одним целым, стали совсем чужими. Вроде бы вместе, вроде бы нет, вроде бы правда, вроде бы бред. Тебя по привычке тянет на свет, я лечу в темноту. Период ночей, период цветов, период поделенных на двое снов. Может, стоило нам сохранить эту мечту. Сердце мое, чувства мои не остыли. Не остыли, нет. Просто скажи, как мы могли стать чужими. Чувства мои не остыли.